учитель с 20-летним стажем, я не питаю ни малейшей любви к скакателям по верхам. То, что он знал твердо, не хуже, чем кто бы то ни было. Это придавало ему уверенность, переходившую порой в наивное, почти невероятное самолюбование. По сути дела, «Медная голова» представляла собой не более чем новую постановку старого доброго номера с чтением мыслей. Силами Айзенгримовой магии голова поднималась над сценой и так и висела в воздухе, без всяких вроде бы подвесок и подпорок. Тем временем девушки ходили по залу, собирая у зрителей заклеенные конверты с неизвестным содержимым. Поднос выносили на сцену. Айзенгрим просил голову описать, что лежит в конвертах, и указать, какого места, какого ряда взят каждый из них. После того, как голова называла очередной предмет, Айзенгрим брал соответствующий конверт с подноса и демонстрировал предмет залу. Затем голова рассказывала троим случайно вроде бы выбранным зрителям о состоянии их личных дел. Это был впечатляющий номер, и мне кажется, что написанный мною сценарий, грамотный, простой, полностью свободный от высокопарной болтовни, столь милый сердцу большинства фокусников, существенно помогал создать напряженную атмосферу таинственности. Отгадывать предметы было трудно, потому что здесь многое зависело от девушек, работавших в зале, и им приходилось шевелить мозгами, то есть не самым сильным своим местом. Случайные откровения были делом простым, но опасным, ведь всю необходимую информацию поставлял наш менеджер. Редкостного таланта карманник, он обладал такой честной, открытой внешностью, что никогда не навлекал на себя подозрений. Перед началом представления он сновал в фойе театра, раскланивался со знакомыми и протискивался сквозь самые густые скопления людей, делая вид, что спешит куда-то по некоему важному делу. Он любезно предлагал наиболее знатным посетителям отнести их пальто к себе в контору, избавляя их от необходимости стоять в очереди в раздевалку. В карманах этих пальто мы не раз находили неоценимые письма. Но что касалось людей обычных, ему приходилось попросту шмонать по карманам, то есть подвергать себя прямой опасности. Он делал это с ностальгическим удовольствием, вспоминая о добрых старых днях, о Лондоне, где орудовал этот милейший человек до того, как мелкие разногласия с полицией вынудили его перебраться в Рио. При первой обкатке номера голова порадовала очаровательную сеньору из шестого ряда такими откровениями, что на следующий же день весьма известный адвокат дрался на дуэли с неким донжуанствующим дантистом. О лучшей рекламе нельзя было и мечтать. Мы с трудом отбивались от просителей, готовых на любые расходы, лишь бы побеседовать с медной головой Роджера Бэкона в приватной обстановке. Люди, стремящиеся все доводить до совершенства, известны своей склонностью беспокоиться по любому поводу, и даже вовсе без оного. Вот и теперь Айзенгрим начал опасаться, что подобные разоблачения отпугнут зрителей, зато Лизл ликовала. Они будут давиться в очереди, чтобы послушать, что скажут про других, так оно и вышло. Обязанность говорить за голову возлагалась на Лизл. Только она была способна быстро выудить суть из письма или визитной книжки, составить пикантное откровение, не переходя при том за грань прямой диффамации. Женщина потрясающего ума и интуиции, она формулировала эти тексты с такой туманной многозначительностью, что дала бы 100 очков вперед дельфийскому оракулу. Медная голова пользовалась таким бешеным успехом, что возникала мысль поставить ее в конец, на закуску, но я резко встал против. Основой представления была романтика, а по этой части ничто не могло переплюнуть доктора Фаусто. Зато голова превосходила все прочие номера по таинственности. Не могу не похвастаться, что это я подал Айзенгриму идею номера, который сделал его самым знаменитым иллюзионистом нашего времени. В каждом захудалом варьете можно увидеть, как фокусник распиливает свою ассистентку пополам. Я же предложил распиливать добровольцев из публики. Гипнотические способности Айзенгрима позволили ему справиться даже и с такой задачей. В окончательном варианте номер выглядел следующим образом. Сперва он проделывает самый заурядный трюк, кладет одну из наших девиц в деревянный ящик, распиливает ящик циркулярной пилой и раздвигает его половинки на 3 фута. В одной из них остается улыбающаяся голова, в другой — весело дрыгающие ноги. Затем Айзенгрим предлагает проделать то же самое над желающим из публики, Доброволец подвергается легкому гипнозу, чтобы он не крутился в ящике и не причинил себе увечий.